Глава 11. Когда Гафолия, мать Ахазии, узнала о смерти сына, она перебила всех наследников престола. Но и Хашева, дочь царя Иорама и сестра Ахазии, похитила Иоаса, сына Ахазии, и не дала убить его вместе с другими царевичами. Спрятала его в спальне вместе с его кормилицей. Так, благодаря Иехашеве, Иоас был спрятан от Гафолии и избежал смерти. 6 лет его вместе с кормилицей скрывали в храме Господа. Страной в это время правила Гафолия. На 7-й год Иехаида велел корянским сотникам и сотникам стрелков собраться к нему в храм Господа. Он привел их к присяге, заставив дать клятву в храме Господа, показал им царевича и отдал приказ. «Вот что вы должны делать. Пусть треть из тех, кто заступает в эту субботу на службу, несет охрану дворца. Треть пусть станет у ворот Суры, треть — у ворот стрелков. Вам надлежит охранять дворец. А другие 2 отряда, те, кто не должен в эту субботу заступать на службу, пусть будут у храма Господа. Вам надлежит охранять царя. Станьте вокруг царя с оружием в руках. Всякий, кто направится к рядам, будет убит. Повсюду следуйте за царем». Сотники исполнили все, что приказал им священник Иехаида. Все они, и те, кто в эту субботу заступал на службу, и те, кто не заступал, пришли к священнику Иехаиде, каждый со своей сотней, а священник Иехаида выдал им копья и колчаны царя Давида, хранившиеся в храме Господа. Стрелки с оружием в руках встали от южного крыла храма до северного, а также у жертвенника и перед храмом, чтобы охранять царя со всех сторон. Иехаида вывел царевича, возложил на него корону и вручил ему знаки царского достоинства. Иоаса провозгласили царем, помазали его на царство и рукоплеща стали кричать: «Да здравствует царь!» Услышав шум собравшегося народа и стрелков, Гафолия вышла к собравшимся к храму Господа и видит, что на помосте, как положено по обычаю, стоит царь, рядом с царем стоят военачальники, трубачи с трубами, а народ ликует и трубит в трубы. И тогда, разодрав одежды, закричала Гафолия: «Измена! Измена!» Священник Иехаида приказал сотникам, которые командовали отрядами: «Выведите ее из храма к рядам. Кто будет на ее стороне, убивайте». Он подумал, что нельзя убивать ее прямо в храме Господа. Гафолию схватили и через конские ворота отвели во дворец и там убили. Священник Иехаида привел царя и народ к присяге на верность Господу, чтобы народ этот был народом Господа, а народ он привел к присяге на верность царю. Потом весь народ пошел к храму Ваала и разрушил его. Жертвенники и статуи разбили, а Маттана, Ваалова жреца, убили прямо перед жертвенниками. Оставив охрану при храме Господа, Иехаида в сопровождении сотников, корян, стрелков и всего народа вывел царя из храма Господа и через ворота стрелков ввел его во дворец. Иоас воссел на царский трон. Народ ликовал, в городе воцарилось спокойствие. Гафолию убили во дворце. 7 лет было Иоасу, когда он стал царем.